Муравьи. Муравейник весь в движенье. Все шумит, кричит, снует. Войско в сборе к выступлению. Царь ведет его в поход. Полководец горячится, возглашая храбрецам. Целый мир нам покорится. Слава, слава муравьям! Войско в марше достигает до владений гордой Тли, где былинка вырастает из-за камня вся в пыли. Царь командует: смелее, с нами Бог и смерть врагам. Молодцы, ударь дружнее, слава, слава муравьям. Есть у Тли свои герои для свершения славных дел. Все помчалось в вихрь боя, сколько крови мертвых тел. Наконец, хоть храбро билось, Тля бежит по всем углам. Участь варваров свершилась. Слава, слава муравьям! Двое старших адъютантов сочинили бюллетень «Днем сражения гигантов», в нем был назван этот день. Край разграбить покоренный остается молодцам. Что трухи тут запасенной? Слава, слава муравьям! Вот под аркой из соломы триумфальный вьется ход. Чернь, работавшая дома, натощак ура ревет. Местный пиндар в громкой оде всем другим грозит врагам. Оды были очень в моде. Слава, слава муравьям! В пиетическом паренье бард гласит: «Сквозь тьму времен вижу мира обновление, муравьи — ваш данник он, и когда земного шара все края сдадутся нам, ты, о небо, жди удара, слава, слава муравьям!» Он еще не кончил слова пред восторженной толпой, как нечаянно корова залила их всех мочой, лишь какой-то ной остался. «Океан на гибель нам, — говорит он, — разливался. Слава, слава муравьям!»